Ошеломленный таким поведением всегда разумного законника, Зарем бы еще около получаса торчал на берегу, надеясь, что раздосадованный собутыльник еще вернется. Потом спрятал в машину все мужские забавы, выпивку, закуску, карты, запер на ключ. Поехал домой на метро со странным ощущением пустоты и разочарования. От дома разыскал квартирный телефон спецпрокурора и часа два бесполезно набирал номер. На другом конце срабатывал автоответчик. Наутро же в конторе стало известно, что законник застрелился у себя дома из револьвера 1906 года выпуска. В барабане оказалась единственная гильза. Вероятно, фаталист сыграл в офицерскую рулетку. Так было доложено на оперативке. Но когда полковник Луговой вернулся с места происшествия и заявился в кабинет Зарембы, открылись совершенно иные обстоятельства. Все было так. Спецпрокурор сидел на кухонном табурете, откинувшись в угол. Правая рука вытянута вдоль тела. Под ее кистью лежал револьвер, голова опущена на грудь. В правом виске возле уха пулевая рана с черным пятном порохового ожога. Внешне никаких следов насилия. Однако после тщательного осмотра обнаружилось, что в квартире неизвестными лицами произведен обыск, в результате которого исчезли бумаги из встроенного и замаскированного под картиной металлического шкафа, а также из ящиков письменного стола. Дочь, приглашенная оперативниками на место происшествия, подтвердила, что отец хранил там чистовую рукопись и черновики своих мемуаров, над которыми работал три последних года, и что никогда не выносил их из дома. Кроме того, наряду с звонками из Зарембы, он всякий раз называл себя, просил отозваться. На пленке автоответчика зафиксировался еще один, бессловесный. Абонент пожелал остаться неизвестным. Собаки лаяли не зря, и эта ночь не обошлась без гостей. Правда, на этот раз явился блюститель порядка, майор Солодянкин с тремя милицейскими оперработниками. Во двор войти не рискнули. Несколько минут, сидя в машине, сигналили, пока Георгий не вышел к ним за ворота. Солодянкин попросил отойти в сторону для конфиденциальной беседы. По сравнению с прошлыми встречами, поведение его резко изменилось. Разговаривал уважительно, тонным и видом своим подчеркивая, что он знает, с кем имеет дело. Пожалуй, в Бермудском треугольнике только самый ленивый не знал, что за фермер поселился в горячем урочище. Ушли в клеверное поле, присели на траву. — Я немного в курсе, — сказал милиционер. — Но вашу службу не суюсь, предупрежден. А дело вот какое. Вчера утром подняли труп Ворожцова, бывшего хозяина. Вы же знакомы? Поспелов сориентировался мгновенно. — Нет, мы так и не познакомились. Приезжал он несколько раз, но меня не было дома, жена его знает. — Думал, вы знакомы. — Увы. А что с ним? Кто это его? — Непонятно, — угрюмо бросил Солодянкин. — Убит тремя выстрелами в упор. Стреляй из ТТ. А потом еще за ноги подвесили прямо на проселке. Согнули дерево и повесили. Дали не смерти. — Сурово. — Да уж. В последнее время он с бизнесом связался. Купи-продай. Может, прокатил кого? — Может, прокатил. Солодянкин умолк, искал подхода, что-то хотел спросить и не решался. Перед этим он куда-то пропадал. На несколько дней, — осторожно сообщил он, — как раз ваши люди работали на военном аэродроме. Самолеты летали, вертолеты. Я подумал, не завязан ли он был с вашими делами. Конечно, хотелось поговорить с ним, пусть и не на чистоту, но более определенно. По поводу Васени из Нижних Сволочей, его связи и Дэва Рожцова бы не мешало потолковать. Кто-то же был приставлен к нему, кроме Васёни. Тот шептал ему на ухо, подталкивал, подсказывал. Однако Поспелов давно уже потерял доверие к местной милиции. Живут рядом с диверсионно-разведывательным формированием несколько лет. Имеют глаза и уши в виде своей агентуры и хоть бы какую-нибудь информацию дали по пришельцам. Подозревать сговор с ними нельзя, но близорукость потрясающая. Не исключено, что милицию тоже используют в темную. Ворожцова видели на тракторе. Ехал в сторону горячего урочища, — продолжал Солодянкин. — А потом как в воду. — Где был? — Ну, вот я и подумал. — Неправильно подумал, — односложно проронил Георгий. — Жена говорила, заезжал, меня не захватил дома, так уехал. — Любопытно то, что он вернулся домой, когда у вас на аэродроме все закончилось. — Совпадение. Жена Ворожцова, говорит, приехала, сунувшийся, страшный, и напился до потери пульса. Наутро похмелился и поехал куда-то. Вчера нашли. — Ничем помочь не могу, — развел руками Георгий. — Своих забот. — Понимаю, — многозначительно согласился милиционер. — Скелет все еще пляшут. — Пляшут, чего им не плясать. Скелет у нас по всей стране пляшут. — Да, жалко. Но была надежда. — Васеню из Нижних Сволочей еще не сдержали? — прощаясь, поинтересовался Поспелов. — По агентурным данным находится в банде, — доверительно сказал Солодянкин, — у мародеров. — А как поживает завклубом? — Хорошо поживает, все в порядке. Надеюсь, бывшая жена тоже или нет? — Кто? — насторожился Поспелов, ощутив, как лицо опахнул горячий ветер. — Бывшая жена Нина Соломина. — Он что-то знал. —